«Как вы красиво пьете!» — изображая восхищение, произнесла хостес, сидевшая рядом с управляющим. «Впрочем, при таком сложении...» «Кстати, — прервал Анадера, обращаясь к Йосимуре, — вы, кажется, хотели поговорить?» «Что?» — управляющий был искренне удивлен. «Ах, да, в самом деле. Я думал, попозже, куда спешить?» «Можно и попозже, пожалуйста», — кивнул Анадера. «О работе?» «Да нет», — Йосимура покачал головой. «Послушай, женился бы ты, а?» «Ой!» — дико взвыла хостес. «Так вы еще и холосты?» «Послушай, займись пока чем-нибудь, ладненько», — сказал ей Йосимура, словно обращаясь к ребенку. Анадера вдруг сразу почувствовал опьянение. В голове сделало совсем пусто. Он взял земляной орешек. «Возлюбленная или там невеста у тебя есть? Родители ничего такого не предлагали?» «Пока нет», — Анадера покачал головой. Он сейчас думал только о том, не скучающее ли у него лицо. «Ты, наверное, знаешь, что наша фирма увеличивает основной капитал и собирается сильно расширить отдел разработки сырья. Пусть это пока останется между нами, но я думаю, ты в этом отделе займешь довольно высокую должность. Совершишь скачок, так сказать, через головы других. Я уже замолвил за тебя словечко. Есть только одно «но» — твое холостяцкое положение. Женатый человек выглядит солиднее, ему больше доверяют». «Значит, работать придется на суше?» — спросил Анадера, хотя уже заранее знал ответ начальника. «Да, не вечно же тебе болтаться в батискафе». «Я считаю, ты вполне созрел для умственной деятельности и...» Анадера энергично разгрыз орех передними зубами. Он почувствовал, как внезапно возникшее опьянение начинает медленно проходить. По рукам и ногам разлилось тепло, и почему-то вдруг опять стало портиться настроение. «Плохо», — подумал он, — «может быть, из-за атмосферного давления?» «Так как же, ты согласен встретиться, а?» — нарочито беспечным тоном спросил Йосимура, откидываясь на спинку кресла. «С кем?» «Ну, в общем, это с Матрины». «Не знаю даже». «Если согласен, давай, не откладывая в долгий ящик, сегодня вечером». Рука с орехом застыла возле рта. «Сегодня вечером?» От удивления у Анадеры округлились глаза. «В таком виде?» «Это не важно. Устроим небольшой экспромт, как бы между прочим. Ей 26, потрясающая красавица, хотя и не без норова лошадка, но ты бы...» «Нет, думаю, что именно если с тобой...» Анадеру начал беспокоить тон начальника. В нем нет-нет, да и проскальзывал так называемый «приказ в виде просьбы». Йосимура приходился дальним родственником одной родовитой фамилии. С отличием закончил знаменитый университет, он устроился в государственное учреждение, где прослужил всего 2-3 года. По каким-то обстоятельствам он оттуда ушел и стал служить в фирме по разработке морских шельфов КК. Анадеру все это мало интересовало, но поговаривали, что в судьбе Йосимуры немалую роль сыграл один крупный политический деятель, который замолвил за него словечко. В фирме Йосимура был на лучшем счету и вполне мог претендовать на ведущее место. Высокий, широкоплечий, с ярким красивым лицом, его породистость сразу бросалась в глаза. В данный момент фирма приняла решение удвоить свой миллиардный капитал – и, соответственно, расширить рамки деятельности. Должно быть, и Йосимура тоже расширял рамки какой-то собственной деятельности. Анадера понял, что между этими проектами и сегодняшним предложением Йосимуры существует какая-то связь. Ведь Йосимура не просто советует жениться, а прощупывает, станет ли он его подручным, давая понять, что решающим будет послушание. Конечно, о своей заинтересованности он говорит не прямо, а полунамеками, чтобы, если Анадера не отреагирует должным образом, в любую минуту можно было все переиграть. Анадера усмехнулся про себя. Чиновники или бывшие чиновники — странные люди. Конкуренция доводит их до помешательства. Они обуреваемы лишь одной заботой — пробиться наверх, а там либо самим сесть кому-то на голову, либо, если не получится, посадить кого-то себе. Примерно так поступают обезьяны, когда выбирают вожака. Все это было чуждо натуре Анадеры, но у него, может быть, сейчас сыграло роль опьянения. Появилось желание заглянуть в замыслы Йосимуры. Уж очень самодовольным выглядел этот честолюбец. «Из какой она семьи?» — спросил Анадера. «Она старшая дочь в провинциальной родовитой семье». Нарочито небрежно, но с явным намерением прощупать своего подчиненного, ответил Йосимура. «Семья владеет довольно крупным состоянием. Хотя это провинциальный родовитый дом, нравы там достаточно свободные. Отец кончил университет в Европе, сама девушка тоже училась за границей и возвратилась в Японию года 2-3 назад. Услышав такое, ты чего доброго сразу дашь задний ход, а?» Сказав это, управляющий громко расхохотался. Потом он махнул рукой приближающейся хостес. «О!» — махнула рукой в ответ миниатюрная миловидная девушка. «Сколько лет, сколько зим? Кажется, не виделись с тех пор, как были в Кавана». «Говорят, ты проиграла?» — воскликнул Йосимура. «Уже наболтали. Мне просто не везло. Даже в полигре я забила всего на 50 очков. Мне 2 раза выпадало забивать барди, а у меня все мимо да мимо». «Еще бы! Чтобы бить из густой травы и попасть прямо в лунку, как у тебя однажды получилось, тут надо особое везение». «Меня зовут Мака. Здравствуйте». Девушка поклонилась, словно клюнула, совсем как птичка, и села рядом с Анадерой. «Знакомьтесь, Анадера», — сказал управляющий. «Ого», — сказала девушка, вдруг схватив оголенную руку Анадеры и обнюхивая ее заостренным носиком. «Морем пахнет. Увлекаетесь яхтой?» «Он плавает под водой», — сказал Йосимура. «А-а-а! Так это вы!» Хостес, которую звали Мака, широко раскрыла глаза. «Наслышана о вас и очень захотела увидеться. Очень рада с вами познакомиться». «Благодарю», — Анадера улыбнулся уголками губ. «Выпьешь что-нибудь?» — Йосимура поднял руку. «Коньяк?» «Для этого еще рановато. Пожалуй, коктейль виски сауэр или что-нибудь в этом роде». Приглушенная музыка стихла. В сгустившемся полумраке лампы на столиках казались яркими, как уличные фонари. Высветилась сцена, и заиграл небольшой джаз-банд. Инструменты звучали приглушенно, интимно. «Вы тут выпейте вдвоем. Я отлучусь ненадолго», — сказал Йосимура, вставая из-за стола. Как только они остались вдвоем, Мака потупилась и замолчала, словно школьница. Казалось, ей лет 20 или даже меньше. Этакий наивный подросток. И накрашена она была не очень. Возможно, из-за пшеничного цвета загара. Ее подбородок еще сохранял детскую округлость.